Загнанные в угол люди принесли себя в жертву. Каждый убивал своего соседа, пока сосед убивал его. Эта массовая резня привлекла внимание твари, обитающей в глубинах пещер. Найдя по запаху крови место резни, она вселилась в последнего из людей, пожрав его изнутри. Когда же гоблины увидели, что сочное мясо само себя убило, они радостно набросились на еще теплые остатки, не заметив одного из людей, который бормотал что-то странное. Один из воинов гоблина решил добить беднягу, но не смог. Его копье отскочило от тела человека. Противно заверещав, он привлек внимание своих товарищей, которые пришли к нему на помощь. Они пытались пробить кожу человека, но им не удавалось. Вступившие в бой шаманы больно ударили тварь, сидящую внутри человека. Превратившись в машину смерти, тварь начала убивать гоблинов голыми руками. Сотня за сотней погибали гоблины, пока шаманы пытались убить тварь, но их попытки лишь еще больше злили эту тварь. В итоге, собравшись вместе, шаманы гоблина стали взывать к их великому духу, который бы им помог. Когда они дотанцевали и докричались до духа, все рядовые воины погибли. Тварь уже направлялась к своему источнику раздражения, когда в бой вступил дух предков гоблинов. Бой был суровым. Пещеры обрушались одна за одной, шаманы упали без сил, отдав самих себя, чтобы призвать духа. Тварь имела сотни тысяч прожитых лет, но и дух предков гоблинов имел силу. Все шло к победе твари, но хитрый дух предков обманным выпадом пронзил сердце твари. Уже празднуя победу над таким великим врагом, дух предков расслабился и получил посмертное проклятие от твари. А теперь нам нужны фисы, которые в обильных количествах произрастают в этих пещерах. Добрый игрок, помоги нам. Закончил свой долгий рассказ НПС, управляющий входом в пещеры. Меня все время раздражает эта пустая нудятина. Неожиданно заворчал Элитус. Сколько играю, а все равно, пока НПС не расскажет басню квесты, проход не откроется. И нагрубить нельзя, можно запороть все. Правило есть правило. Пожал плечами Валя. Помнишь, как мы бегали по восьмому уровню? Это когда у НПС была ошибка в тексте, то, усмехнулся Алитус. Два дня беготни, чтобы допереть до этого, но было весело. Кому весело, а кто тогда пропустил день рождения жены? Недовольно сказал Шалп. Помню, как она звонила мне, хрюкнул Валентин. Я тут наготовила, а ты опять его эксплуатируешь. Писклявым голосом спародировал Валентин под смех остальных. Войдя в подземелье, ребята ожили, причем неожиданно для меня. Стали шутить, вспоминать веселые случаи. «Джи, расслабься, это отходняк», — увидев мою хмурую рожу, — сказал Крат. «После драки все время так, неожиданно просто», — скромно улыбнувшись, — сказал ему. «Контрастно, это да, ты отмываться-то будешь, или у тебя реала нет, купить страницу?» — спросил Валентин. «Только сейчас я обратил внимание, что ребята шли со мной с белыми никами, в то время как у меня он налил ярко-красным. Вы участвовали в рейде, убившим 137 человек. Вы лично убили трех игроков с нейтральной кармой. Ваша карма упала до отметки минус 167. Это сообщение затерялось среди кучи поднятых вещей. Минус 167. Это много или мало?» Задумчиво спросил я. «За сегодня можем не успеть. Пара-тройка дней фарма и карма подравняется. В любом случае, тратить на смывание тысячу». Я отрицательно покачал головой. «Дело твое, конечно, но держу тебя в курсе. За каждый отрицательный десяток кармы повышается процент потери опыта. А еще, с тебя точно дропнется шмотка, а в твоем случае это посох», — поделился знанием Валентин. «Для полноты эффекта, скажу тебе так, ты точно умрешь в ближайшие пару дней. Считай это профессиональным чутьем. Боги наверняка заметили тебя, нашего рейдхила. Так я вроде не особо выделялся же. Может быть, нас было в этот раз много, даже с перебором», — скривившись, сказал Валя. «Но когда мы дрались под бурей и молниями, они, с почти стопроцентной гарантией, заметили тебя». Увидев мое недоумение, он добавил: «В тот момент все наши хилы были пустыми, а ты продолжал хилить, да еще и стоял под ударами молний. Что-то я их не заметил». «Вот, вот», — кивнул Валентин. «А в тебе минимум раза 3-4 ударило. Для хила это приговор, но ты продолжил стоять. Приятно осознать свою крутость, но все равно тратить тысячу не буду». «Нет проблем, но чтобы потом без просьб, ок». Серьезно кивнув, мы наконец-то зашли в подземелье. Внутри было красиво. На стенках пещеры был мох, который светился ровным светом, давая освещение по всех длине пещеры. Сталактиты или сталагмиты, не знаю, как их правильно называть, выстроились вдоль стен пещер, создавая необычный рисунок на них. Мобами оказались полудохлые, распухшие, вонючие гоблины. Проклятый гоблин, 28 уровень. Твари бродили поодиночке, иногда пересекаясь они толкали друг друга, пока один из них не падал, освобождая дорогу стоящему. Воняло знатно, но терпимо, пока гоблины не подходили поближе. «Ох, не завидую, я тебе крат», ухмыльнувшись, сказал Элитус. «Когда-нибудь ты будешь танковать, а я буду стоять сзади и ржать над тобой», сплюнув, сказал крат и пошел агрить. Мобы, не замечавшие нас в небольшой безопасной зоне, после выхода крата, моментально стали двигаться в нашу сторону. Их сила в ударе. Проклятие скорости по откату, джи, приказал Валя. «Если двойка таких успеет дойти до крата, он упадет». «Принял», сказал я, сосредотачиваясь. Массовое проклятие скорости удачно легло, замедлив ближайших двух мобов и промазав по идущим сзади. Под единым фокусом, мы убили сначала одного, а затем второго. «Твои духи сказка, недавно навык получил?» — спросил Шалп, в перерыве. «У них один хп, одна масса атаки и 50 штук в трубу». Я поделился новостью о своем навыке. «Повезло в рейде, что их отозвал перед финальным боем. Навык прокачивается?» — спросил Валя. «Да, тогда включай постоянно, если что, подкину монет на повторный вызов. Навык, регенерирующий ману и хп в бою, очень редок и полезен, а массовых так вообще никто не видел». «О-о-о, какие приятные новости!» «Без проблем, шеф», улыбнувшись, козырнул Валентину. Глава 87. Фарму бутона. Мы понемногу пробились на нужное нам место фарма. Это была большая пещера, являющаяся ответвлением от центрального прохода. В конце нее стоял босс. Проклятый бутон. Босс. Уровень 30. Умение 1. Пыльца усиления. Умение 2. Пронзающие корни. Умение 3. Проглатывание. Огромный, кривой, несуразный, местами истекающий слизью цветок, прижался к самому дальнему краю пещеры. Рядом с ним бродили гоблины, тела которых были с примесями растения. «Цветок не трогать ни при каких обстоятельствах», — сказал Валя, пока мы стояли на проходе, где не было мобов. «А в остальном, джи, работаешь по одиночной цели, таскать буду я. Массовые закидываешь в крайнем случае и так, чтобы зацепить только выделенного моба. С 23 уровнями тут делать нечего. Сдохнем, как пить дать», — пробурчал крат, вставая на проходе. «Мы на обычном уровне, расслабься». Похлопав своего друга-собутыльника, Алитус отошел на пару шагов назад. Поставив над одним из мобов восклицательный знак, Валя кинул в него один из своих навыков. Все было идеально высчитано, чтобы моб пошел к нам один, но неожиданно вся комната повернулась в нашу сторону и стала ковылять к нам. «Что это за хрень?» — удивленно выдал Валентин. «Я же не стал ничего говорить и попытался закинуть все свои массовые проклятия в толпу. Большая часть мобов срезистили их, не получив ни отравления, ни замедления. Я буду кайтить». Вырвавшись из-за спины танка, побежал по широкому кругу, стараясь не попасть под атаки гоблинов. Воняло от мобов сладковато протухшими цветами. Необычное сочетание запаха, но блевануть от него хотелось еще сильнее, чем от обычных проклятых гоблинов. «Хочешь — побегай», — флегматично сказал Валентин. «По фокусу». Итак, мы стали фармить. Я носился по пещере, собрав всех мобов в одну большую кучу, а ребята вытаскивали слитными атаками одного. Периодически отрываясь от мобов, с помощью индивидуального бафа ускорения, я кидал на них проклятие, чтобы агр стабильно держался на мне. Усталость в игре была мысленным фактором, поэтому я постоянно себе повторял: «Ты только начал бежать и не устал». Опыт шел маленьким ручейком, который изредка захлестывал нас волной. Ребята работали по одному мобу, тогда как я проклинал всю толпу. За пару часов беготни, пару раз из толпы мобов умирало 5-6 гоблинов за раз. Регенерация хп у них отсутствовала, а проклятия стабильно закидывались, стоило мне войти в ритм. Свой 24 я получил на третий час беготни. Увеличение уровня поспособствовало увеличению проклинаемых гоблинов. Массовые проклятия по таким высоким мобам очень быстро зарядили инь. «Добивайте и прячьтесь. Я устал бегать, нужно передохнуть». Крикнув это, дал ребятам добить гоблина и уйти поглубже в проход. Повесив на себя ускорение, отвел мобов к цветку, который выпустил в воздух пыльцу, а потом изо всех сил побежал к проходу. Добежав до него, мгновенно развернулся и стал читать заклинание. «Сила начала, сила обратного духа, сила, созданная духами предков, сила, воспетая в легендах. Явись». Пролетевший в центр пещеры черный шар стал стягивать всех к себе, Даже босс не обошелся без этого. За 10 секунд непреодолимой тяги, он оторвался от стены, явив мне скрытый, темно-синий сундук. После бесшумного взрыва, моя полоска опыта подскочила наполовину, нужную для получения уровня. А опыта неплохо капнуло, мы все апнулись, сказал Крат, вернувшись из глубины прохода. Так бы почаще, танк ничего не делает, а всю работу выполняют остальные. Закатив глаза, он прислонился к стене. Может, соберем сундуки, у нас 1 минута. Поторопил я своих товарищей, запыхавшимся голосом. Можешь отдохнуть, ты убил босса, теперь тут никто не воскреснет. Покачав головой, сказал Валя, нам нужно будет перезаходить, в других комнатах боссы бродят по своей пещере. Ну вот, сглазил, расстроенно пробурчал Крат, опять танковать, сначала 30 минут перерыва, попросил я, пытаясь отдышаться. Не знаю почему, но забег был куда изматывающее, чем я думал. Много бафов ускорения, без высокого показателя тела, они нагружают твой мозг и тебе кажется, что ты устаешь, сказал Шалп. Информация точная, заинтересованно спросил Валя. На форуме подкинули мысль, а наш статист развил ее. Глянь на нашем форуме, ответил ему Шалп. Тогда верю, новость не сильно обнадеживающая. Он почесал подбородок. Это было логично, что они сделают предохранители от задротов. Пожав плечами, сказал Шалп, усталость это лишь ваши мысли. Процитировал он отрывок из какого-то текста. Ладно, хватит болтать, все наперекур. Через 30 минут сбор. Мне определенно нравится так качаться, сказал довольный Крат, пока я носился с толпой мобов. Будь у тебя побольше массовых агров, бегал бы сам, крикнул я ему на ходу. Так они у меня есть, но первым побежал ты, так что отдувайся. Усмехнувшись, ответил мне расслабленный танк. Чего? От удивления я остановился, и волна мобов чуть меня не смела, но вовремя спохватившись, побежал дальше. Тогда какого хрена, я бегу уже 2-й раз, не знаю. Ты так рванул, что я восхитился твоей помощью и не стал влезать. После этих слов заржали все, а я замолчал и обиженно бежал дальше. За 2-й круг, который я назвал предательским, мы все получили 25 уровень. Я же еще и прокачал свои проклятия, духов МП и ХП. На сегодня все. После выхода из подземелья, неожиданно сказал Валя, мы сегодня раньше начали, так что пораньше закончим. На 5 часов раньше, не слишком, спросил Крат. Джи наверняка хочет еще кружок пробежаться. Иди ты. Пытаясь отдышаться, послал я танка. Вот видишь, он даже предлагает роль наживки мне. Под ухмылки товарищей, сказал Крат. Хм, Валя задумался. Ладно, идем еще, но после того, как Джи зарядит навык, мы выходим. Отлично, воскликнул Крат, а я лишь тяжело присел и стал восстанавливаться. До 26 уровня мне не хватило 10%, а остальным еще больше. После сбора дропа, Валентин попрощался со всеми и сразу же вышел из игры. Видимо, он пожертвовал своим личным временем, чтобы покачаться с нами. Крат был доволен как удав, поймавший кролика, ему выпало кольцо на шанс блока. Шалп и Алитус были в пролете с дропом, все что выпадало у них уже было, поэтому эти вещи заряжали мою профессию. А еще я был рад новой пухе. Посох врача-целителя Бо, только для оракула. Уровень 30, редкое. Плюс 50 к магии, плюс 20 к разуму. Маг-атака, 72. Физ-атака, 33. Навык исцеления потребляет на 20% меньше маны. Теперь осталось ее заточить. Радостно думал я, возвращаясь в город. До 30 не так далеко, как раз нормально заточусь. Заточусь. Тут я взглянул в раздел навыки и мне захотелось заплакать. 5 навыков требуют поднятия. Глава 88. Интерлюдия Альянса Богов. Через минуту после сообщения о убийстве рейд-босса. Резать. Без остановок и пощады резать этих сук. Орал глава черных псов Золтан. Имперцев удавили, и этих ублюдков задавим. Успокойтесь, Золтан. Сидящий был похож на бога красоты, имя ему Аполлон, глава богов. Я был там и видел, что это необычная свора шавок. Это волки игровой индустрии, наемники. Да какая к храм разница? Золтан не мог успокоиться, ведь его гильдию вырезали за секунду, а с него лично упала пушка, заточенная на плюс 15. Разница очень большая. Поддержал Аполлона мужчина, использующий образ, одетый в строгий костюм тройку. Это был глава звезд, Маха. Твой посох ты можешь выкупить, я тебе уже отправил ссылку на игровой аукцион, а также контакт, с которым тебе нужно переговорить. Я найду его, не найдешь и не попытаешься», — осадил его суровым окриком Маха. «Это сообщество существует дольше, чем ты играешь. Мы сейчас на той стадии, где война с ними будет для нас самоубийством. Маха, ваши мысли как всегда бьют в центр проблемы». Мужчина, одетый в спортивное трико, вертел в руках нож. Глава гильдии Братзабрата Братан, ТЦ. «Только прощать такое все равно нельзя. Надо хотя бы наших братанов малых спустить на них, а ножички наши выкупить, показав, что мы как бы в сторонке и не кипишуем по этому поводу». «Интересная мысль». Маха почесал гладковыбритый подбородок. «Я за. Резать, как то обиженно сказал Золтан. Золтан, мне так же, как и вам, обидно умереть, но мы должны думать на перспективу». Покачивая головой, сказал Аполлон. «На то мы порешим, отправляем наших новичков воевать. Смогут чего-то добиться, возьмем их на заметку. Не смогут, так тому и быть. Место сбора гильдии «Черные псы». Слушайте сюда». Золтан собрал своих заместителей. «Наш альянс решил дать шанс новичкам проявить себя. У них будет одна задача – найти всех тех, кто нас вырезал». Увидев недоуменные лица своих подчиненных, Золтан, сжав зубы, продолжил. «Да, ников у нас немного, так же как и описания игроков скудные, но тех, кто сможет проявить себя, убив хотя бы одного и предоставив доказательства, альянс отблагодарит. Добавлю еще и от себя. Тот, кто найдет мне место прокачки группы этих выродков, плачу миллион кредитов. Штаб звезд, не вздумайте лезть в это дело». Маха сидел со своими заместителями. «Наемники не прощают такое, для вида можете побегать, покричать, но ни в коем случае. Не пытайтесь им навредить». «Маха, а если мы их найдем?» — спросил лидер одной из элитных групп. «Закрываете глаза и проходите мимо». Маха устало вздохнул. «Это тот случай, когда война с ними будет односторонней, причем не в нашу сторону». «Настолько все плохо?» — спросил Махмуд, правая рука Махи. «Хуже. Если бы они написали, что хотят этого босса, нам бы пришлось уступить его». Маха глотнул элитного напитка из своего бокала, тем самым немного взбодрился. «Но по какой-то причине они этого не стали делать. Может, из-за проверки новых кадров, или проверки своих сил. Причин можно придумать массу, но вот ответа мне не дали. Может, стоило попытаться надавить?» — спросил Махмуд. «На кого?» — хмыкнул Маха. «Формально их не существует. Они пользуются услугами групп, которые имеют свою иерархию. Суммы, которые там тратятся, не идут ни в какое сравнение с нашими. Так что выполняйте мой приказ, не трогать, но кричать можно сколько угодно. Территория богов, купленная Аполлоном. Мы прогнемся?» — спросила девушка, сидящая на коленях у Аполлона, замглавы богов Афродита. «К сожалению». Аполлон положил голову ей на грудь. «Они знают, кто я, но даже с этим знанием, они спокойно себя чувствуют. Они всемирная организация, а я пока не готов выступить против них. Нужны достойные кадры, которых здесь очень тяжело отыскать. Мы же купили этого человечка с мифическим навыком». Девушка погладила Аполлона по голове. «Барга, кажется, купил». Поправил ее Аполлон. «Он только учится использовать правильно свой навык, а воевать придется сейчас. Тем более этого все равно мало. Нам нужны оставшиеся двое. Что там с той девчонкой?» «Все плохо», — скривившись, ответила Афродита. «Мы даже попытались выйти на нее с помощью того писаки, но она пропала». «Пропала?» — красиво выгнув бровь, спросил Аполлон. «Да, несколько наших человек следили и помогали ей прокачиваться, но после получения 10 уровня, она пропала». «А в реальности до нее не достать?» — спросил Аполлон. «Увы, писака был в столице, а она пропала к тому моменту. Мы не узнали ничего. Странно это. А последний, Хил, кажется, с ним проблемы. Он был в группе имперцев, что вырезали наших у дворца некроманта. Хм». Жора лично извинялся потом, но дело не в этом. Этот Хил ушел из гильдии, и сейчас бегает со странной группой. Афродита замялась, но потом добавила: «Которая уничтожила нас на шамане. Вот это уже проблема. У меня есть новенькие девочки, которые знали его в реальности. Используй все. Нам нужно переманить этого парня на нашу сторону», — серьезно сказал Аполлон. «Конечно, мой повелитель», — кокетливо улыбаясь, сказала Афродита. «Дом в трущобах, тля. Валь, я тебе говорю, братан разговаривал с Валентином. Они в курсе дел. Что решили? Я подкинул мысль отправить малых на вас». Присев на корточки, братан крутил ножик. Только это не сильно проняло Золтана, он из кретинов, в курсе. Но что сказал Маха? Валя был сосредоточен. «Мол, я прав, значит, звезды не будут дергаться», — выдохнул Валентин. «Тип того», — кивнул братан. «Кстати, Ты не узнал, куда пропала Шача? Не, девчуля пропала при телепорте. Мы стерегли ее на выходе, но она не прилетела в столицу. Это хорошая новость. Валя разлил по стаканам. Давай хоть отметим. Кстати, передай принцу, что книга выпала. ТЦ, красиво вы их разложили. Поднял бокал братан. Насчет книги, он будет завтра, отдашь ему лично. ММ, тогда это стоит отметить. Радостно разлил еще по стакану Валентин. Кстати, прикрой своего новичка. Выпив, на прощание сказал братан. Его могут попытаться перекупить. Уже работаю над этим. Спасибо. Тогда бывай, еще свидимся. Махнув рукой, братан ушел в невидимость. Как и во всех играх, идет охота за талантами. Подняв бокал с вином, Валя опрокинул его. Только, как достучаться до Джи? Глава 89, обновление 3.0. После слов Вали о моей грядущей смерти, я не стал идти в город, оставшись около подземелья, стал предлагать игрокам торговлю. Народ реагировал вяло, ведь все пришли сюда фармить, а не испытывать свою удачу. Хотя за час моего стояния в безопасной зоне, ко мне все же обратились несколько человек, которые сорвали куш. Каждый из них получил по редкой вещи, но заплатили они за них копейки. «Прикольно побегали», — сказала Мила, с которой я обедал. В имперском чате народ оживился, когда увидел надпись о кровавом рейде. Она задумчиво отпила сока из кружки. Весело было, но теперь мне придется сидеть в безопасной зоне, пока не сойдет краснота. Я откинулся на кресле. Хотя это все фигня, по-моему. Я сейчас размышляю о другом. Сегодняшняя беготня с мобами навела меня на мысль, что я сам бы неплохо прокачивался. Нее, Мила покачала головой. Это всегда так кажется, что вот так вот все просто. Ты в команде про игроков, которые, незаметно для тебя, делают твои забеги проще. Ты приглядись к их действиям и поймешь, о чем я. Может быть, я потрогал свой лоб. Звездная болезнь? Ха, может быть. Она привстала и поцеловала в лоб, задержавшись на пару секунд. По крайней мере температуры нет. Какое утешение. Улыбнувшись, сказал я. Я завтра уеду на несколько дней. Срывая мою улыбку, сказала Мила. Почему? Задал я резонный вопрос. Приехал мой брат, она замялась, но добавила. Мне нужно будет с ним съездить к родителям. Может мне с тобой поехать? Джо, ты хороший человек. Она погладила меня по голове. Но это моя семья и мне с ней разбираться. Как скажешь, я просто пытался быть вежливым. Пожав плечами, я продолжил пить сок. «Увидимся после моего приезда?» — с надеждой спросила она. «Я никуда не пропаду», — улыбнувшись, ответил ей. «Буду все так же здесь». После своей смены, я зашел в игру. Настроение после разговора с Милой было так себе, но появившееся сообщение баннер заставило меня собраться. Огромная пустыня простиралась на заднем фоне, а прямо пред моим взглядом пылали яркие, ало-черные надписи. Обновление 3.0.1. Ивент «Смерть пиратам» завершен. 2. Стартует мировой расовый сценарий «Пустынные войны». 3. В игру введены новые подземелья для 40-100 уровней. 4. В игре появились новые виды навыков: гильдейские, групповые, мировые, божественные. 5. В игру введено множество новых квестов. 6. Открыта запись на первый PvP-турнир среди игроков. Черт, я совсем забыл сдать монетки НПС. Прочитав список обновлений, это была первая мысль, пришедшая мне в голову. Открыв список победителей, не увидел ни одного знакомого ника. Однако, оказалось, что каждый, кто не сдал монеты, получит свою случайную награду при входе в игру. Информация о сценарии будет при входе в игру. О данжах вообще нет никакой информации, как и о новых квестах. Зато о навыках было написано достаточно. 1. 4 новых вида навыков. Это навыки с гигантскими откатами. Гильдейский, откат будет у всех твоих согильдейцев, даже при выходе из гильдии, откат будет идти также. Групповые, на всех состоящих в группе или рейде. Мировой, соответственно во всем мире. Божественный, можно использовать один раз, после чего навык будет заблокирован, а игрок получит дебаф истощения аватара божества, которое снижает все характеристики до 1, в том числе убирает прибавку от вещей и навыков. 2. Эти навыки будут появляться в различных местах безграничного мира. Единственной подсказкой, которую дали разрабы, чаще бывать в игровой библиотеке, для изучения истории игры. Эти навыки должны быть поистине сильными, раз откаты будут по несколько дней. Читая, задумался я. Надеюсь, мой миф-навык не порезали, присвоив ему какой-нибудь из этих статусов. 20 июня стартанет первый PvP-турнир. Спешите записаться, количество мест ограничено. Турнир будет для игроков 1-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-40, 40-50, 50 плюс уровней. В каждой категории будет по 512 мест. Победителей ждут ценные награды, но и каждый участник получит памятный приз. Надо будет записаться. Навыки есть. Посмотрим, чего я стою один на один. Прочитав про категории, я подал заявку на участие. Мест нет. Посмотрев на все остальные категории, увидел, что от 1 до 40 уровня все занято, а на остальные уровни понемногу записывался народ. Ну и не очень-то и хотелось. Мировой сценарий «Пустынные люди». Читать я его, конечно же, не стану. Не дослушав, я свернул описание текста. Войдя в игру, я оказался в безопасной зоне подземелья, однако тут было очень и очень много народу. Гул стоял такой, будто тут проводится митинг. Заглянув в список друзей, увидел, что Валентин в сети. Джи, Валь, тут у данжа гоблинов огромная толпа народа. Валентин, привет, видел, мы внутри, скоро выйдем. Внутри, они с другим хилом, мое самолюбие было задето. О, ты же тот самый оракул, который получил мифический навык, воскликнул один парнишка. Джи, правильно, ага, только давай без криков. Улыбнувшись, попросил у него, круто, встретиться с одним из тройки. Парень не умолкал, я вот играю за мага воздуха, рад за тебя. Похлопав его по плечу, я размышлял на тему, стоит ли начать торговлю, это так круто. Ах, да, меня зовут Витроном. Он протянул мне руку, которую я на автомате пожал. Так круто, не зря я так упорно прокачивался. Не хочешь с нами сходить в данж? Прости, но я жду свою группу. Они должны скоро выйти. Разведя руками, ответил ему. Жаль, но ты если что пиши. Серьезно сказал Витроном. Буду рад с тобой покачаться. Как-нибудь. Не хочешь испытать свою удачу? Спросил я у него. В смысле? Этим вопросом я выбил парня из колеи. У меня уникальная профессия, позволяющая торговать случайными вещами. И тут я присел парню на уши, рассказывая о профи. Не желаешь испытать удачу? Давай попробуем. Первый пошел. Главное, чтобы денюжки капали. Мысленно взмолившись Богу удачи, кинул торговлю своему фанату. Итак, остался последний лот удачи. Стоя на камне, я разливался соловьем. Сегодня были и удачливые игроки. Я показал рукой на пятерку ребят, взявших себе три редкие вещи за копейки. И те, к кому удача повернулась задницей. Но не будем о плохом. Остался последний лот. Я хочу попробовать. Вперед вышла красивая девушка, использующая какой-то образ и скрывшая свое имя и класс. Однако открытый значок гильдии заставил меня немного напрячься. Боги, прошу на подиум. Не прекращая улыбаться, подал руку девушке, чтобы помочь ей забраться на камень. Благодарю. Итак, вы готовы? Потянув окончание вопроса, я попытался узнать ее имя. Афродита. И да, я готова. Ослепительно улыбаясь, она смотрела прямо мне в глаза. Не став ей отвечать, использовал случайную торговлю на нее. Сундук из вопросительного превратился в зеленый после ее касания. Аво, а расценки у вас великие. Ее улыбка немного померкла. Жаль, удача мне не улыбнулась. На ваш счет поступило 430 000 кредитов. Благодарю за щедрые чаевые. Я поклонился ей с улыбкой до ушей. Уважаемые игроки, на сегодня все. Надеюсь увидеть вас завтра. С этими словами я спрыгнул с камня. Ровно 600 тысяч кредитов. Радуясь цифре, я продолжил ожидать Валентина. Глава 90. Серьезный разговор. Я могу с тобой поговорить? Спустившаяся с камня, Афродита подошла ко мне. Вполне. Пожав плечами, ответил ей. А ты довольно известен. Начала она издалека. Ха. Любого другого игрока бы узнавали так же. Победи он в конкурсе. С усмешкой сказал ей. Ты прав, но ты единственный из тройки, кто до сих пор на слуху, причем не благодаря своему мифическому навыку. Мило улыбаясь, продолжала изливать мне мед в уши. Торговец удачей – самый обсуждаемый топик в разделе профессий. И ты единственный, у кого эта профессия. Да, давненько я туда не заглядывал. Почесав подбородок, сделал себе зарубку уделить завтра время форуму. Но это ничего не меняет. Усмехнувшись, я посмотрел прямо ей в глаза. Так ты хотела меня похвалить за мою удачливость? Как прямолинейно. Афродита прикрыла рот ладошкой. Просто идет лидер моей группы. Увидев Валентина, расслабленно сказал я. Привет, Валь. Махнув ему рукой, привлек его внимание. Жаль, настроение девушки упало. «Надеюсь, мы сможем поговорить в другой раз, так говорите сейчас», – злобно улыбаясь, сказал Валентин, заместитель главы гильдии боги, Афродита. «Или мне называть вас по старому нику? Рада, что ты в таком благодушном настроении, барон Валенштайн». Рядом с Афродитой появились четыре человека. «Граф, граф Валенштайн», атмосфера накалялась, а лицо Валентина принимало все более демоническое выражение. «Уже граф», искренне удивленно сказала Афродита. «Прими мои поздравления». Она сделала воздушный реверанс. «Не уходи от темы. Что тебе нужно от моего человека? Мы просто разговаривали». Ехидно улыбаясь, ответила она. «Я покупала у него вещь, и немного прогорела». Сделав расстроенное лицо, она провела пальцем от края глаза, имитируя пущенную слезу. Хотела узнать поподробнее о его торговле. «Всего то, все что требуется», Джи рассказывает перед самой торговлей. Резко ответил ей Валя. «А теперь мы уходим. Пока-пока». Улыбаясь нам в спину, Афродита помахала ручкой. Идя к подземелью, никто из группы не сказал ни слова, пока мы не вошли внутрь. «Проблем не было?» – спросил Валентин, смотря на меня. Она была щедрой покупательницей зеленки за поллима. Усмехаясь, рассказал ребятам о торговле, чем разрядил обстановку. «Как то так? Понятно». Улыбка пропала с лица Валентина. Она скорее всего прощупывала почву. До меня дошел слушок, что боги перекупают всех обладателей уникальных навыков. Как минимум один из тройки уже работает на них. Да и угадаю, это Борг. Видя, как изменилось лицо Вали, я усмехнулся. «Ты поддерживаешь с другими двумя связь?» – спросил Валя. «Не, но Шеча не пошла бы за деньгами. Чувствую просто», – сумбурно сказал я. «Остается только Борг, хотя он мне показался самым обеспеченным среди нас троих. У всех есть своя цена», – смотря прямо мне в глаза сказал Валентин. «Дырку просверлишь во мне, Валь», – тяжело вздохнув, сказал я. «Ты понял, что я хочу спросить?» Валя был серьезен, как никогда. «Но чтобы не было недопонимания, какова твоя цена, Джи? Еда, крыша над головой и немного денег на карманные расходы», смотря прямо ему в глаза, ответил я. «И все это у меня есть, отчасти, благодаря тебе». Валентин молчал, он ожидал продолжения и четкого ответа на свой вопрос. «Что ты хочешь услышать?» Устало сказал я. «Я не продамся за 13 серебряников. У них есть возможность предложить куда больше 13 серебряников. Мы с Валей стояли в безопасной зоне, а Карт, Шалп и Алитус пошли вперед и стали таскать по одному мобу, расчищая дорогу к боссу. Удивительная тактичность. Я не буду отрицать того, что мне не помешают деньги». Подбирая слова, стал отвечать Валентину. «У меня есть предложение, от которого я не смогу отказаться». Улыбнувшись, перебил я его. «ММ, отказаться можно от чего угодно», — просто ответил Валентин, а я напрягся, перестав улыбаться. «Я не влезал в твои реальные дела, но сейчас ситуация такова, что, в общем, я хочу сделать тебе предложение, переехать в мой штаб. Все транспортные расходы я беру на себя, вне зависимости, в какой точке мира ты живешь». «М, я был растерян от такого предложения. Это еще не все. Каждое использование твоего навыка, для нашей пользы будет оплачиваться отдельно», — Валентин говорил, а я хватал ртом воздух. «Есть еще некоторые мелочи, но основное я уже сказал. Это как-то слишком для игры», — выдавил я. «Эта игра придумана не для бедняков, деньги в ней всегда будут крутиться и немаленькие». Валентин облокотился на стену. «Уже в ближайшее время старта не арена, это отдельная ниша, в которой мы занимаем отнюдь не последнее место. Сейчас с твоим навыком, ты идеальный игрок для сбора урожая со спидранов. Даже без учета этого навыка, ты очень неплох, как рейдовый и обычный хил. Долго еще будешь слушать восхваления в свой адрес?» — улыбаясь, сказал Валентин. «А то смотри, я могу и продолжить». «Я тебя понял, но есть некоторые вещи в реальности, которые я не могу просто так бросить». Я рассказал ему о своей работе и о том, что вроде как появилась девушка. «Вот так вот бросить все и сбежать? Давай так, 2 дня на раздумья». Валя сморщился. «Это не в моих правилах, но если ты захочешь взять с собой девушку, я буду не против. Если решишь отказаться, то опять же ничего страшного, но на тебя будут давить. Как ни пытайся, но твое местонахождение найти со временем они смогут, а вот что будет дальше». Валя развел руками, а я кинул массовое восстановление на просевших ребят. «Так как ты новенький в этих кругах, то советую перед принятием решения почитать историю читера Малфа». «Хорошо, спасибо», — кивнул я ему. Постараюсь дать ответ как можно быстрее. Дело не в ответе, вздохнул Валентин, направляясь к ребятам. Дело в том, что ты либо с нами, либо нет. На два фронта не удастся поиграть. Хоть это игра, люди тут серьезнее, чем в реальности. Я тебя понял. Кивнув ему, мы присоединились к фарму. Не перегнул палку? Спросил Крат у Валентина. Боюсь, что не додавил. После ухода Джи, остальная часть группы собралась в городе. Он неплохой парень, прямолинейный и простой. Может, стоило просто купить его верность, а не звать к нам? Спросил Шалп, попивая игровое бухлишко. Он и так с нами. Валентин покачал головой. Просто на нем обязательства, которые бросить он не может. Согласен с Валей, подал голос Элитус. Джи наши не только по факту, но и по духу. Тем более мы уже разговаривали о его приеме, нет смысла заводить по новой шарманку. Алик прав. Валентин хлебнул из кружки. Можно было бы ему предложить золотые горы, но вы бы его придушили втихаря, а так будет вам младшим братом. Только после переезда. Шалб допил и ударил кружкой по столу, как бы припечатывая свои слова. Иначе он не наш, а просто наемный рабочий. Скоро узнаем его ответ. Глава 91. Тяжелое время выбора. После разговора с Валентином, атмосфера в группе была тихой. Никто не говорил, все делали свое дело. Прокачка прошла незаметно быстро. Полученный 28 уровень был приятным дополнением к полностью заряженному профессиональному умению. Торговать не было настроения, поэтому, сразу после прокачки, я вышел из игры. Мысли скакали как сумасшедшие. Хотелось всего и сразу, но вот так вот бросить все, я просто не мог. Мила еще не вернулась. Вместо нее сидел другой админ, который при виде меня радостно свалил, освобождая место. Всю смену просидел, как на иголках. Некоторые постоянные посетители спрашивали, все ли со мной в порядке, на что я отвечал заезженным «все хорошо, спасибо». После окончания смены, я пошел в кабинет к дяде Григу. Мне был нужен совет близкого мне человека. «О, привет, Джо!» Отвлекшись от документов, сказал старик. «Какими судьбами в моем кабинете?» «Привет, дядь Грег, есть разговор», — сосредоточенно сказал я, присев напротив него. «Интересно, ты сам не свой, что-то случилось, какие-то проблемы?» «Эх», — тяжело вздохнув, стал рассказывать о предложении Валентина. Дядя Грег слушал внимательно, не перебивал, а когда я закончил, он достал из ящика стола бутылку и два стакана. «И теперь мне нужен совет близкого мне человека». Напряжение в моем теле зашкаливало, и еще я не мог оторвать взгляд от того, как он наливал алкоголь в стаканы. «Будем». Пододвинув мне один из них, Грег опрокинул второй в себя. «Каха, хорошо пошло, не грей в руке, а пей». Взяв в руку стакан, заметил, что рука немного подрагивает. Залпом выпив, я даже не почувствовал вкуса или крепости напитка. Все мои мысли были сосредоточены на дяде Греге. «Я понимаю, почему ты сразу не согласился, и мне чертовски приятно это осознавать». Каждое слово давалось Григу очень тяжело. Налив еще, он кивнул на стакан, и я отрицательно помахал головой. «Но, ты должен согласиться». Сказав это, дядя Грег опрокинул еще один стакан коньяка в себя. «Ты не будешь против?» — спросил я, а тем временем из меня будто стержень вынули. «Ты хороший парень и очень преданный», — со слезами на глазах сказал Грег. «Но я прекрасно знаю, что такие предложения не делаются дважды, и в жизни они бывают всего пару раз». Увидев, как я дернулся, дядя Грег сразу же попросил не перебивать. «Ты мне дорог, Джон, но вставать на твоем пути я не стану. Но, без «но» и прочих сентиментов, я тебе говорю, чтобы ты соглашался. Я был новичком в то время, когда организация кибернаемников создавалась». Откинувшись в кресле, взгляд Грега затуманился, и уже тогда за ними стояли люди с большими деньгами. После того, как они себя зарекомендовали во всем РПГ-играх, их репутация стала нерушимой. Сфокусировав взгляд на мне, Грег добавил: «Я очень рад, что ты смог попасть к ним и получил возможность переехать в более комфортные условия». «Я, спасибо». Сказав это, слезы навернулись на мои глаза, а дядя Грег, крякнув, опрокинул еще один стакан. «Все, иди собирайся, а то и я размякну, а мне еще работать». Помахав рукой, он пытался скрыть свое смущение. «Перед отъездом не забудь проставиться». Не зная, как еще выразить свои чувства, я встал и низко поклонился дяде Грегу, а затем вышел. Мне предстояло поговорить еще с одним человеком из виртуального клуба. «Привет, когда ты будешь дома?» Отправив сообщение Миле, я решил полазить по форумам, чтобы не мучиться в ожидании. Однако ответ пришел моментально. «Привет, удивительно, что ты не в игре. Смайлик восхищения, может, погуляем сегодня?» Прочитав сообщение, я улыбнулся и написал: «Давай через час в креативе». Положив телефон, стал собираться. «Во, романтический ресторан для парочек, я уже одеваюсь, встретимся там». Смайлик поцелуя. «А что я буду делать, если она откажется?» Неожиданная мысль застряла в голове и испортила весь настрой. Кафе было большим, красивым, но что самое важное, тут были отдельные кабинки для пар. Стоимость была большой, но я мог себе позволить один ужин здесь. Вечер вступал в свои права, прохладный ветерок был приятен. Около ресторана стояли такие же ждуны, как и я. Все были в костюмах и с цветами. Одев немятую, поглаженную черную клетчатую рубашку и черные джинсы, я тоже выглядел очень даже неплохо. Каждый приезд такси сопровождался взглядами ждунов, и один из нас оказывался счастливчиком, который водил даму в ресторан. Мила написала, что скоро подъедет, поэтому я не решился заходить внутрь, хотя столик был забронирован мной заранее. Из остановившегося такси вышла красивая девушка в сине-зеленом платье, в ее распущенных волосах был заплетен цветок. Посмотрев на нее, я лишь скользнул взглядом, но потом до меня дошло, что это Мила. Подойдя, сказал: «Очаровательно выглядишь», я сразу и не узнал. «Это все из-за того, что у меня распущенные волосы». Смущенно улыбнувшись, она поцеловала меня. «Идем?» «Конечно». Улыбнувшись ей в ответ, оттопырил локоть. «Джентльмен», сказала она, положив руку на локоть. Засмеявшись, мы вошли внутрь. «Здравствуйте и добро пожаловать в креатив». За стойкой стояла администраторша. «У вас забронирован столик или вы хотите сесть в общем зале?» «Добрый вечер». «Да, на имя Джи», улыбаясь, ответил я. «Ваш столик номер 19, по коридору направо». Мило улыбнувшись, сказала администратор и пропустила нас внутрь. «Джи», ударив меня локотком в бок, мило улыбалась. «Совсем помешался на игре, так никто не перепутает же», хмыкнув, ответил ей. «Это уж точно». На входе в кабинку нас встретил официант. Сев за столик, мы сделали заказ. «Как твоя поездка к родным?» — спросил я, после ухода официанта. «Так себе», сморщившись, сказала Мила. «Я была на отключении дедушки. Мои соболезнования», — сразу же сказал я. «Ничего страшного», — улыбнувшись, ответила она. «Он больше 3 лет болел и последний год впал в кому. Все врачи, которые его лечили, дали один и тот же прогноз». «Ты была с ним близка?» — спросил я, увидев ее расстроенной. «Не очень. Я вообще не близка с моей семьей, если ты еще не заметил», — ехидно сказала она. «Отец даже словом со мной не обмолвился, когда я приехала. Если бы не брат, я бы не знала, что дедушка умер. Но давай не будем об этом». «Хорошо, извини, что поднял эту тему». Извиняюще улыбнувшись, я положил свою руку на ее. «Все нормально. У тебя как дела?» «Мм», — мое настроение моментально кануло в бездну. «Что-то случилось?» — увидев смену моего настроения, обеспокоенно спросила Мила. «Да». Вздохнув, я прямо и дословно рассказал ей о предложении Валентина. «Я не хотел тебе врать и вилять, пытаясь соблазнить поездкой со мной. Дядя Грег официально отпустил меня, благословив на дорожку. Осталась только ты». Сказав это, у меня будто кол появился в спине. Держа руку Милы, я смотрел ей в глаза и ждал ее ответа. «Ты уже все решил?» — печально улыбаясь, сказала она. «И ты же ведь понимаешь, что предлагать девушке на втором свидании съехаться, а тем более переехать в неизвестное место, это бред». «Да, но врать я тебе не хотел». После ее слов, по душе будто каток проехался, сковывая дыхание. «Только это и радует». Наш разговор был прерван официантом, который принес первое. Как только он ушел, Мила продолжила: «Значит, это прощальный ужин. Ты еще не сказала «нет»?» — тихо сказал я, но она услышала. «Прости, но я говорю это «нет».» Она положила на колени полотенце. «И дело не в самой идее переезда в неизвестность, а в том, что я буду там делать. Ты об этом же не подумал?» — горько усмехнувшись, спросила она. «Да, ты будешь играть со своими, зарабатывать, но что делать мне?» «Я понял», — обессиленно сказал я. «Раз понял, может, тогда мы просто хорошо проведем время и забудем друг о друге?» — холодно сказала Мила. «Хорошо». Выдохнув, мысленно дал себе пощечину и спросил: «Мое время освободится, а нового админа не будет. Заберу его себе. Лишние деньги мне не помешают». Улыбнувшись, сказала Мила, немного разрядив атмосферу, а дальше разговор потек сам собой, вернувшись в русло старых друзей. Глава 92. Согласие. Джи. Привет. Извини, что опоздал. Все дела решены. Я согласен. Валентин. Привет. Все ок. Через 30 минут выйдем. Рад, что ты с нами. Детали обсудим после прокачки. Джи. Хорошо. Я пока в город, улучшать навыки. Отписавшись Вале, я отправился в город. Настроение было неоднозначным. С одной стороны потеря девушки, но ничего серьезного с ней не было. С другой стороны моя жизнь выходила на белую полосу, несмотря на то, что это было в игре. Такое чертовски непонятное состояние, когда хочется плясать от счастья, но твоя душа парализована. Размышляя над всем этим, добрался до города. Вчера я не слил заряды торговли, поэтому, прежде чем пойти на поклон к Алисе, отправился на аукцион. Потратив 10 минут на крики, народ наконец-то подтянулся и стал выкупать мои заряды торговли. Валентин, мы все. Ты где? Джи. В городе, сливаю заряды. Сегодня тухло идет, народ вялый. Валентин, мы через город, тогда, заканчивай побыстрее. Фух, думал придется идти в данж с почти полными зарядами торговли. Мысленно выдохнув, я продолжил торговать. Добро пожаловать, Джи. С улыбкой встретила меня маленькое чудовище за стойкой, имя которому Алисия. А ты все так же лучезарна, Алисия. Здравствуй. Сделал комплимент девчонке, которая немного покраснела. Как приятно, спасибо. Ты за улучшением, клади руку. После того, как я убрал руку, она сказала: «Аво, а ты резво прокачиваешь свои навыки. 13 навыков требуют прокачки. Будешь улучшать все или какие-то определенные?» КХМ, открыв окно персонажа, стал смотреть, что требовало улучшения в первую очередь. Навыки. Исцеление 4, 100-100%. Самоусиление 4, 100-100%. Проклятие движения 4, 100-100%. Благословление скорости 4, 100-100%. Духовный удар 4, 100-100%. Восстановление 2, 100-100%. Массовое исцеление 2, 15-100%. Массовое восстановление жизни 2, 15-100%. Духовный щит 2, 100-100%. Духовное спасение 2, 0-100%. Массовое благословление тела 3, 70-100%. Массовое благословление разума 3, 70-100%. Массовое благословление магии 3, 70-100%. Массовое благословление удачи 3, 70-100%. Массовое проклятие движения 3, 100-100%. Массовое проклятие сковывания 3, 100-100%. Массовое отравление 2, 100-100%. Темный духовный удар 3, 100-100%. Сотворение духа жизни 1, 100-100%. Сотворение духа маны 1, 100-100%. Быстрое воскрешение плюс 4. Кровавая мана плюс 5. Инь-янь, плюс 1. Магия, плюс 5 к магии. Разум, плюс 5 к разуму. Тело, плюс 5 к телу. 8 нераспределенных очка навыка. Духи маны и жизни, сразу же сказал я. 300 тысяч кредитов. Моментально сказала Алисия, а я передал ей деньги. Сотворение духа жизни 2. Требуется тотем жизни. Дух жизни следует за вами. Каждый в вашей группе получает плюс 200 к регенерации жизни в бою. Откат 1 час. Сотворение духа маны 2. Требуется тотем маны. Дух жизни следует за вами. Каждый в вашей группе получает плюс 200 к регенерации маны в бою. Откат 1 час. Так, осталось еще 6 сотен. Либо одно умение до четверки, либо два на тройку. Выгода очевидна. Духовный щит и массовое отравление. И пожалуй на этом все, сказал я, передавая полмиллиона Алисе. Хорошо, духовный щит 3, вешает на выбранную цель щит поглощающий, 300 разум, урона. Щит может стакаться до 5 раз. При нанесении урона, время действия щита, 30 секунд, откат, 10 минут. Массовое проклятие отравления 3, вешает на всех противников в радиусе 10 метров дебаф отравления отнимающий, магия 4, хп за секунду в течение 5 секунд, откат, 1 минута. Деньги. Нужно больше денег. Смотря на свои навыки, я радовался, но одинокая слезинка стекала по моей щеке, в честь траура по отданным деньгам. Случайная торговля приносит неплохие барыши, но такими темпами улучшение навыков очень быстро застопорится. Деньги у народа не будут вечно в таких количествах находиться. Или я просто паникую, размышляя на эту тему, шел к замку классов, на встречу с группой. Сегодня прокачиваться не будем, неожиданно сказал Валентин, когда я подошел. Джи перебирается к нам, Тратить 2 дня на это не вижу никакого смысла. На сегодня вы свободны, ребята. Красавчик Джи. Подошел ко мне Али. Как прибудешь, обязательно отметим это дело. Ждем в штабе. Сказал Шалп, выходя из игры. До встречи в реале. Ухмыльнувшись, сказал Крат, уходя с Элитусом. Пойдем, поговорим. Валентин повел меня в трущобы. Нужна ли такая конспирация? Спросил я, когда мы пришли в трущобы и зашли в здание, которое принадлежало наемникам. Она лишней никогда не бывает. Ухмыльнувшись, сказал Валя, садись, рассказывай, откуда тебя забирать и с кем. В 2 словах рассказав о сегодняшних своих разговорах, был удостоен одобрительного взгляда от Валентина. Пусть и тяжело, но иногда такой выбор лучшее, что можно сделать в такой ситуации. Кстати, а твой начальник, Грег, случайно не играл в ДМД? Поинтересовался Валя. Да, вы знакомы? Удивленно спросил я. Ха, круглого Грега мало кто не знает из фанатов ДМД. Улыбаясь, сказал Валентин. Этот мужик сидел круглыми сутками онлайн, нагибая все на 4-м сервере. Для его убийства собирали рейды. Как он поживает? Вау. Да, хорошо. У него свой клуб, здоровье в порядке. Мне вот помог устроиться и поддержал в переезде к вам. Шокированно рассказал я. Надо будет выслать ему приглашение на наш ежегодный слет. Как-то ностальгически сказал Валя. Ну да ладно. Билеты будут готовы через 2 часа, поэтому у тебя максимум 1 час на сборы. Такси я тебе вызвал. Жду через сутки тебя в Халайбе. Халайбе – это один из городов в Египте. Улыбаясь, пояснил Валя. Прилетишь, расскажу больше. А сейчас поспеши, время очень ценно. Сбор вещей не занял больше 10 минут. Из этих 10 я 5 потратил на поиски большой сумки, в которую бы поместились вещи. Упаковав шлем самым последним, отправился к дяде Грегу. Уже? Спросил старик. Через 1/2 часа должно приехать такси, сказал я. Старик, ни слова не сказав, подошел и обнял меня. Обняв его в ответ, мы постояли несколько мгновений в тишине. Ты, там, береги себя, растроганно сказал дядя Грег. Если станет совсем тяжко, возвращайся, всего буду рад тебя видеть. КХМ, ком в горле заставил меня поперхнуться от счастья. Спасибо, дядя Грег, ты сделал для меня больше, чем кто бы ты ни был на свете. Спасибо. Ну все, хватит. Старик совсем раскис, поэтому, развернув меня, подтолкнул к выходу. Сходи с Милой попрощайся, пока время есть. Она тут? Удивленно спросил я. Нет, конечно. Старик раздраженно ответил. Нельзя так просто уходить, не попрощавшись. Я только недавно с ней ужинал, дядя Грег. Печально сказал я. Мы уже попрощались. А-а-а, тогда ладно. Бзззззззззззззззззззззззззз. А вот и такси, раньше, чем я думал. Увидев сообщение о приезде машины, сказал я дяде Грегу. Постараюсь держаться на связи. И если что, в БМ у меня ник Джи. Вдруг ты захочешь поиграть, вспомнить молодость, круглый Грег. Ухмыльнувшись, увидел вытянутое от удивления лицо дяди Грега. Откуда? Мой начальник тебя знает. Немного рассказал о знаменитом игроке ДМД. Посмеиваясь над реакцией дяди Грега, сказал я. Ладно, мне пора бежать. Пока. Эх, пока, сынок. Проводив меня до выхода, сказал дядя Грег. Джон уезжает? Спросил админ, работающий в ночную смену. Он уволился. Утерев слезы, сказал Грег. Теперь все будет совсем по-другому. Глава 93. Форум. Часть 1. Чтобы добраться до Халайбы, мне нужно было лететь 3 самолетами. Сев на самолет в своем городе, я вылетел в Нью-Йорк. Неизвестность, в которую я отправлялся, меня немного пугала, но больше во мне было интереса и азарта. Впервые сев на самолет, я наслаждался полетом, пусть он и продлился меньше 1 часа. Это был захватывающий полет, стюардесса все время улыбалась, видя, как я кручу головой и смотрю в окошко иллюминатора. Выйдя в аэропорт у Нью-Йорка, нас отправили в зал ожидания, так как рейс задерживался из-за плохой погоды над океаном. От скуки я залез в телефон и стал просматривать игровой форум. В игре стали появляться первые репортеры-блогеры, знаменитости, рубрики. Просматривать стрим по игре на телефоне я не хотел, а вот почитать полезные статьи и узнать немного нового, не отказался. Нагибаем с Фибоди. Так называлась топовая ветка блогера с ником Фибоди. Парень играл за редкий класс штурмовик. Его первоначальным классом был стрелок, а после прохождения скрытого квеста, он получил свой класс. Этот класс специализировался на стрелковом, пороховом, магическом, оружии ближнего и среднего боя. Перекрещенный пистолет с мачете, которые были в шапке блога, являлись его основным оружием. Он много рассуждал на тему того, что это идеальный класс, созданный для PvP 1 на 1. Он не вывешивал список всех своих навыков, лишь описал, как пользоваться стандартным набором базовых навыков стрелка, а также какие навыки лучше всего подойдут начинающим стрелкам для покупки. В конце своего поста он прикрепил небольшую нарезку фрагов. Он еще бы в песочнице с этим классом пошел на поляну новичков. С отвращением посмотрев ролик, подумал я, все убитые им игроки были невысоких уровней, а также они были убиты из засад. Прокрутив в начало, увидел, что у Фибоди оружие заточено минимум на плюс 10, да и сама его броня тоже была зачарована. А вот у всех его противников не было видно даже минимальной заточки на плюс 5, что привело меня к мысли, он просто понтовался, убивая самых и самых слабых. Докрутив до конца, увидел, что в его блоге отключены комментарии, но вот количество просмотров зашкаливо. Полезность всего описанного неплохая, а вот сам ролик такое себе издевательство над слабыми. Сделав такой вывод, я вышел из его блога. Следующий блог, который меня заинтересовал, был сделан игроком Архимед. Он играл за класс Еретика, который был производным от базового Оракул. Так как класс не был уникальным или скрытым, Архимед очень подробно расписал все навыки. Еретик был полу-ДД, полу-хил, такая смесь из среднеатакующего мага, который может немного подхиливать. Сам класс обладал четырьмя неплохими атакующими способностями, которые являлись основой, однако Архимед советовал найти денег и приобрести пятый навык у учителя. Этот навык был редкого ранга и стоил порядочно денег, но именно с ним класс Еретик выходил на более-менее приемлемый уровень урона. Так как у класса не было возможности получить и прокачивать бафы и дебафы, они пользовались популярностью именно из-за самобафа и возможности повесить на себя ускорение, когда им было нужно. Сам ролик был снят на аренах против нескольких классов, видимо, друзей этого Архимед. Снимались только победные дуэли, но в конце видео парень очень качественно описал, что класс Еретика очень неплохо смотрится в PvP, но требуются редкие навыки, а также очень важно чувство ритма для постоянного каста заклинаний. Хорошо, что я не выбрал этот класс, слишком он нестабилен. Просматривая ролик, именно эти мысли мне пришли в голову. Каждый день парень выкладывал соло-нарезки, как качаться одному, как делать те или иные фишки. Самое важное, что я подчеркнул из его блога, это информацию о навыках. Каждый класс может иметь не больше 50 активных и 10 пассивных навыков, в связи с чем он написал процесс удаления ненужных. Требовалось 100 тысяч кредитов, а также нужно было выполнить квест, который выдают в замке классов. Сам квест был разнообразным и еще ни разу не повторился, но он написал каждый, который выполнял. У меня около 20-25 навыков. Хорошо, что мне их хватает за глаза прокачивать, новые брать это будет саморазрушением. Хотя пару навыков обнаружения и стана я бы взял, но только после прокачки тех, что у меня есть. Читая пост, думал я, 8 гниющих трупов. Следующий пост, заинтересовавший меня, был с таким громким названием. Предисловие к ролику было таким. Всем привет, сделал этот небольшой ролик, на основе недавних событий в Муравейнике. Не судите строго, это моя первая работа с трупами топовых игроков. 00. В самом ролике было показано отношение топовых игроков к обычным. Игрока, снявшего ролик, звали Назгул-младший. Он был малоизвестным стримером, играющим за класс Некроманта. Так вот, суть была в том, что он попал на собеседование в топовую группу. Они долго ждали 10-го игрока, но он не смог прийти. Добрав еще одного новичка для собеседования, они отправились в Муравейник на сложный уровень. Прохождение было скучным, по словам Назгула, поэтому было ускорено. Самый сок начался, когда появился скрытый босс Муравей-танк. Вся группа топовых игроков была убита, а Назгул остался в живых и смог добить скрытого босса. Топы встали с помощью капель, так как на месте скрытого босса появился фиолетовый сундук. Моментально подбежав к нему, они достали оттуда уник-кольцо, которое было только для некромантов. При этом никто не поблагодарил Назгула за красивую игру и добитие босса, все топы начали радоваться выпавшему унику. Стример понимал, что кольцо ему не обломится, поэтому ничего не сказал, а вот второй новичок высказался, сказав, что кольцом бы можно было поделиться с некром, который потратил немало сил, добивая босса. К слову сказать, у Назгула умерло два редких питомца. Топы в матерной форме стали затыкать новичка, говоря о том, что в этой группе все принадлежит им. В ответ новичок сказал, что они сами сказали дроп по классам, лишние роли. И тут понеслась свара. Качество ролика было шикарным, особо пикантные надписи выделялись редактором. В итоге топы кикнули новичков и стали пытаться их убить. Ребята не сплоховали и смогли убить их. Но на этом ролик не закончился, а мертвые топы стали поливать грязью в чат. Вонь была знатной, но вся соль оказалась в том, что с одного из топов упало это самое уник-кольцо. Некромант в конце ролика скинул статы и озлобленные лица топов. Всем пассажирам рейса 64 ХХ-2 просьба подойти к стойкам регистрации. Объявление вывело меня из раздумий, и я отправился на регистрацию. Глава 94. Форум. Часть 2. Сев в самолет, я воспользовался бесплатной сетью, просмотрев кучу бесполезных рекламных роликов, вернулся к просмотру форума. Блоги о оракулах были самыми непопулярными, и информация обновлялась крайне редко. Прочитав несколько из таких блогов, я выделил для себя несколько полезных советов. 1. Обязательно нужно купить несколько навыков. 2 из них меняли восстановление жизни и маны с минут на секунды, пассивные навыки, но они падали только в песочнице и стоили по миллиону каждая. Также мне было бы неплохо приобрести второй навык исцеления, но он был редким, и его на рынке было невозможно поймать из-за высокой потребности. Еще мне нужно будет найти деньги на навык оракула обнаружения, классический навык помогающих в ПВП против синов, уникальный навык, который падает в пещере гоблинов, что мне кстати на руку. Однако и на аукционе периодически шли торги за этот навык, так что шансы получить его были неплохими. Больше классических навыков на базовый класс в гайдах не было. 2. Нужно срочными темпами прокачать навыки кукол. Судя по прочитанной информации, этот навык был имбой. Кроме некоторых скрытых классов, никто не обладал пассивной регенерацией маны и жизни в бою. Более того, никто не имел такого навыка на всю группу или рейд. 3. Снаряжение нужно будет менять. 10 униксет хорошо себя показывает, но уже 35-й реки и шмотки его немного превосходят по характеристикам, и это неточные. 4. Все оракулы, блоги которых я читал, не отключали функции кукол. Все это они обусловили одним: проще хилить. Хотя этого я не понимал. У меня не было никаких проблем в исцелении. Может, у других вторичных классов с этим более весомые проблемы? 5. Оракул бессилен в ПВП. Только класс еретика мог показать более-менее конкурентную борьбу, но все равно требовалась огромная куча бабла на это дело. Из всего этого можно сделать вывод, что мой класс — это полурейд-бафахил. Рейд-бафер имеет, конечно, на 2 бафа больше, но они на атаку и скорость передвижения. Так же, как и рейд-хил имеет на 2 навыка массового исцеления больше. Такая небольшая замена этих двоих сразу. Хотя я еще и проклинать умею. Хе-хе-хе. Подумал я, закрывая последний блок о оракулах. Хм, а что там в топах по уровню? Заинтересованно подумал я, открывая нужную страничку. 1. Слабый 48 уровень, гильдия дно. 2. Сильный 47 уровень, гильдия дно. 3. Зевс 45 уровень, гильдия империя. 4. Кризия 45 уровень, гильдия империя. 5. Имперец 45 уровень, гильдия империя. И дальше шел список из 200 человек 44-45 уровней. Судя по всему, сильные и слабые качаются вдвоем, а вот Зевс и пятерка ребят ниже, все поголовно имперцы. Удивительно, но Жоры в топ-200 не видно. Ухмыльнувшись, подумал я, жаль, мое место по уровню нельзя определить, было бы интересно узнать. Промелькнула мысль, когда я закрыл страничку. Форум предоставлял полную свободу в плане описания и выкладки. Инструментарий был свободным, можно было делать все, что душе угодно, кроме матершины и выкладки порно. Также были и закрытые разделы форума, сделанные специально для гильдий. Что очень меня порадовало, что кроме официального форума, информация о игре блокировалась, если только она не была рекламой или на специальном информационном канале. Монополизация информации в одном месте. Стримы игры были интересными, но не слишком продуктивными в плане информации о навыках. Да, игрок мог выставить иконки скиллов на манер любой RPG-игрушки, но зрители видят только самого игрока, без его дополнительных возможностей. Причем зритель смотрит как бы из-за головы стримера. Обзор был чуть меньше 180 градусов, я бы даже сказал, что градусов 120-140. Некоторые стримеры были в топ-200, а некоторые, такие как Зевс, входящие в топ-5, пользовались неплохим спросом у зрителей. Минимальная задержка у стрима была в 10 минут. Меньше сделать было невозможно, Но и так народ все равно просматривал с этими тысяч. Тот же Зевс на своем стриме имел аудиторию в 400 тысяч зрителей. Зайдя на его стрим, я застал прохождение соло подземелья, которое он обнаружил. То, что руки у этого игрока росли из нужного места, мне и так было понятно, но эффективность его действий зашкаливала. Судя по небольшому FAQ, навыков у него было под 50 и все пассивные забиты. Расшвыривая заклинания, он четко подгадывал тайминги и использовал местность в свою пользу. Приятный стрим, который он еще и периодически комментировал.